В его голосе слышалось раздражение. Двумя свирепыми рывками пускового шнура он завел подвесной мотор, и как только Элен и я забрались в лодку, отчалил от берега. Карина стояла у кромки воды и махала нам рукой. «Хорошо тут у вас», — обратился я к Конну. Он даже не взглянул на меня. «Ваша жена иногда, наверное, чувствует себя несколько одиноко», — продолжал я, пытаясь втянуть его в разговор. Вместо ответа он открыл дроссельную заслонку, мотор взревел и сделал невозможным дальнейший разговор. Лодка помчалась по озеру, оставляя за кормой широкую белую полосу кипящей воды. Через 10 минут она уже была у пристани. Все это время Конн сидел, уставившись прямо перед собой, не обращая на нас никакого внимания. В нескольких метрах от берега он заглушил мотор, пустив лодку в дрейф к пристани. «Я еду дальше вдоль озера», — сказал он. «Вы сойдете на берег здесь». Мы выбрались из лодки. «Если приедете сюда снова», — продолжал Конн, глядя на нас, — «звоните в оба колокола. У нас тут много браконьеров. Я сперва стреляю, а извинения приношу потом. Запомните это». Прежде чем я мог ответить, он дал газ, и лодка рванулась от берега. Мы долго смотрели ему вслед, пока лодка не скрылась из виду. Он ни разу не оглянулся на нас. Да. «Этот человек не вызывает к себе расположения», — вымолвил наконец я. «Жуткий тип. Жуткий», — поддержала Элен. «Меня от него в дрожь бросает». Мы пошли обратно к нашему Бьюику. «У меня есть отпечатки ее пальцев», — сообщил я, когда мы сели в машину, и достал из кармана портсигар. «Если ты дашь мне пудреницу, я их сразу же проверю. Минутная операция с пудрой и тщательное изучение отпечатков пальцев Карины на полированной поверхности портсигара убедили меня в том, что отпечатка ее большого пальца на полисах не было. Мы не продвинулись ни на дюйм по сравнению с тем, когда начинали свои розыски». «Да...» Я закурил сигарету и продолжал. «Как, по-твоему, тот вопль был похож на крик попугая?» «Не знаю». Элен выглядела подавленной. «Он меня здорово испугал. Возможно, это и был попугай. Странно только, остров она нам показала, а в дом не пригласила». «Ну, бывает. А некоторые люди стесняются показать, как они живут. У меня на душе было бы куда спокойнее, если бы я не только услышал крик попугая, но и увидел его. Но в какой-то момент мне показалось, что это вопит женщина». Я завел мотор и, подождав, пока Элен пересядет ко мне на переднее сиденье, сказал: «Хорошо бы достать отпечатки пальцев Конна. Гофман прав. Конн похож на человека, побывавшего в тюрьме. Но его на такую уловку, как Карину, не поймаешь. Слишком хитер.